Глава 12. Выбор. Лучше бы он не находил архив. Незнание – благо. Понимание не значит принятие. Что значит сила, когда она принадлежит не тебе? Что может быть ужаснее осуществившейся мечты? Усталость была такой, что не доставало сил для сожалений. Новая сущность безжалостно выдавливала прежнюю, вытесняя и угнетая, ломая волю, заставляя подчиниться. Дракон жаждал вырваться на свободу, сжечь и убивать, не заботясь о сожалениях, оставляя их для прошлого «я». То же, вероятно, испытали Даянги, оказавшись в Каиште в окружении абсолютного зла. Но в отличие от Геллерда, они обратились случайно, по воле случая и в результате коварства. А маг шел к этому сознательно, планомерно сам становясь злом. Кто же мог предположить, что, обретя могущество, он превратится в ничтожество? Помойку, куда монстр будет сбрасывать все то, что мешает ему предаваться жестокости, и кто будет готовить для него новые жертвы. Такова была цена за обретение могущества, на самом деле оказавшегося рабством. Но выход оставался. Страшный, но все же выход. «Что тебе здесь?» Геллер сделал усилие и повернулся к вошедшему. «Это важно, хозяин». Дейс протянул магу маленький свиток-записку. «Такие можно привязывать к стрелам, чтобы удобно было обмениваться сведениями». Великий магистр с безразличием взял протянутое послание, бегло ознакомился с его содержанием. Оно не произвело на Геллерда ни малейшего впечатления, по крайней мере, на лице у него ничего не отразилось. Он еще с пару минут рассматривал написанное, хотя скорее был погружен в собственные мысли. «Читал», — возвращая бумагу, спросил Геллерд. Нечто похожее на отвращение прозвучало в его голосе. «Разумеется». «Тогда зачем ты пришел ко мне?» «Я подумал, что новость тебя порадует». Дейс был в некотором замешательстве. Не такой реакции ожидал он от магистра. «Не этого ли ты добивался?» «Да». После продолжительной паузы произнес Геллерд. «Но разве ты не знаешь, что надо делать? Иди встречать». «Да, хозяин». Командующий гвардии поклонился. «Иду». Он уже собирался уходить, но маг его остановил. «Дейс». Геллерд сумрачно разглядывал костяшки своих пальцев. «Хочу тебя спросить». «Да, хозяин. Спрашивай». «Зачем ты живешь?» Бывший десятник, непонимающе нахмурил брови, напрягая мозг и силясь сообразить, чего хочет от него великий магистр. «Я тебя не понимаю». «Хорошо. Задам вопрос по-другому. За что или кого ты готов отдать жизнь?» «За императора», — не задумываясь, ответил Дейс, как его и учили с раннего детства. «И тебя», — добавил он с почтением. «Дейс». Геллерд поморщился. «Ты не первый день меня знаешь. Я не люблю лезть в вранье евнухов. Меня куда больше интересует правда». Гвардейцу пришлось крепко задуматься, что за испытание приготовил для него великий магистр. Быть может, от его слов во многом зависела вся его дальнейшая судьба, и рисковать не хотел. Но и Геллерда он успел узнать неплохо. Тот действительно не любил лжи и многое мог понять и даже простить. Взять того же покойного Маворона, умерщвленного лишь когда игрок перешел некую грань. Врать не имело смысла. Но Дейза беспокоила сама постановка вопроса. В последнее время хозяин сильно изменился и не в лучшую сторону. Он все чаще впадал в апатию, а после битвы в песках и вообще почти не выходил из нее. Вряд ли его могла так расстроить потеря войска, тем паче, что треть смогла вернуться обратно, и этого вполне хватит, чтобы выдержать осаду. «Я готов рискнуть жизнью. В битве там или ради денег?» «Ради этого!» Он залихватски щелкнул ногтем по фигурке дракона на своем шлеме, который он держал, как и положено, перед великим магистром под мышкой. «Даже из-за шлюхи в кабаке, если кто вздумает ее у меня увести, но отдать жизнь?» «Нет. Добровольно я этого делать не стану». «И у тебя нет никого, ради кого ты бы мог...» Геллерд не стал заканчивать фразу, видя, какую презрительную гримасу состроил его собеседник. «Хозяин, сильные не должны иметь привязанностей. А твой мальчишка...» «Это не твое дело», — рыкнул маг. «Да, хозяин, не мое. поспешил согласиться Дейс. «Прости». «Ступай», — Геллерт махнул рукой, отпуская своего помощника. Во рту был незнакомый привкус. Мысли путались, плавая в голове, как в тумане. Память отказала, напрочь забыв, кто он такой и где. Внезапно засвербело в носу, а следом содержимое желудка болезненно вырвалось наружу. Кто-то предупредительно перевернул его и приподнял, заботясь, чтобы он не задохнулся и не перепачкался в собственной блевотине. Вместе с рвотой пришло облегчение. Сумбур в голове начал отступать, а сознание восстанавливает цепь событий. Сразу выяснилось, он связан, и это плохо. После все произошедшее разом всплыло в памяти. Туннель, непонятный шум, крики, дым, лицо Бранды, накрытое мокрым платком. «Бранда, что с ней? Какое отношение она имеет к произошедшему?» У Риза начали возникать нехорошие подозрения. «Неужели она его предала? Какой же он глупец! Сам отдался в руки той, кого отверг. Права, Сафи. Он очень плохо знает женщин». «Очнулся?» Его вернули на спину. Чья-то фигура склонилась над ним. В свете факела было сложно разглядеть лицо, но голос показался Ризу знакомым. Кто-то поднес огонь ближе, и юноша смог разглядеть солдата. С ним он уже встречался, но тогда на его шлеме не красовался дракон. Серебряная фигурка вместо галуна сотника. Это он ловил его у портала. Теперь, похоже, поймал. «Старый знакомый!» Воин приветливо улыбался, словно встретил приятеля, с которым намеревался пропустить стаканчик другой вина. «Добро пожаловать в Масал! А мы тут, видишь...» «Тебя ждем!» «Риз, это не я!» — раздалось слева. Юноша посмотрел на Акеля, отчаянно и безуспешно бьющегося в руках двух рослых гвардейцев. Один из них вывернул мальчишке локоть, и тот, вскрикнув, заплакал от боли. Поодаль, наблюдая за происходящим, стояло 9 человек. В фигуре одного из них можно было предположить женщину. Риз косил глаза на воротник. Солдат с драконом проследил за его взглядом. «Ты не это ищешь?» Он продемонстрировал стеклянную ампулу с красной жидкостью. «Или это?» И показал перстень. Тот самый, который сделал по его просьбе мастер Жиоль. Мага пробил холодный пот. Так погано еще ни разу не было. У него не осталось никаких козырей, а связанный он не сможет ничего применить из арсенала боевой магии. Солдат усмехнулся, догадавшись, о чем думал юноша. «Ты проиграл!» — констатировал он. — Так бывает. Сегодня ты, завтра, быть может, я. Война, приятель, такая штука. Идем, тебя ждут. Этого, — он указал на пытавшегося, несмотря на боль, брыкаться Акеля, — к остальным. Один из воинов, державших мальчика, потянулся к кинжалу. — Стой! — заорал Риз. — Стой! Не убивай его. Если оставишь его в живых, я обещаю не пытаться сбежать. Слово! Дейс знаком остановил подчиненного. Схватил юношу за волосы и притянул к себе. Зло и испытующе смотрелся в глаза магу. Риз выдержал этот взгляд. «Знаешь, раньше я не встречал мага с привязанностями, а теперь сразу 2. Чудеса! Мало тебе женщины, предавшей тебя, так еще и мальчишка. Что тебе до него?» Он от чего-то был в бешенстве. «Нет, правда, расскажи. Может, тогда я пойму своего хозяина, с чего вдруг он обзавелся братом?» «Разве твой хозяин не Геллерт?» Риз был удивлен. «Разумеется, он!» «Тогда я не пойму, о каком брате идет речь. У него не может быть брата». «Ошибаешься, мой юный друг. Есть! И самое интересное, он дьявольски дорожит мальчишкой». «Этого не может быть. Такой, как Геллерт, не может дорожить кем-то». «Да нет, может. И в этом-то вся заковыка. Трясется над ним, словно он какое-то сокровище. Заботится и бережет». «Можешь не беспокоиться», — грустно улыбнулся Риз. «Этот мальчик обречен. Рано или поздно Геллерт его погубит. Он просто не может иначе. Такова судьба любого мага». «А твоя?» — Дейс рывком поднял юношу на ноги. «Ты разве не маг?» «Я не Геллерт, и не убиваю тех, кто мне дорог. Я их берегу». «А с чего ты решил, что мой хозяин сделан из другого теста?» С чего бы ему быть другим? Или ты какой-то особенный? Особенный. Ирис внезапно перешел на шепот. И моли Азара, чтобы ты не стал ему дорог. Дейс одарил его ненавидящим взглядом и оттолкнул от себя. «Мальчишку в яму», — распорядился он. «Но...» — попробовал протестовать воин с кинжалом. «Ты плохо слышишь?» С ледяным спокойствием поинтересовался командир. «Или я непонятно говорю?» Воин послушно убрал кинжал и накинул петлю на шею Акеля, обматывая другой конец веревки вокруг кисти. «Эй вы!» — обратился Дейс к Бранди и ее воинам. «Тащите этого сами!» — и пнул кого-то, лежащего на земле. «Палку его тоже прихватите. Забавная палка. Неужели он чем-то ценен?» Тут Ризу предоставилась возможность осмотреться. Вокруг лежали тела, в основном кроберги. Среди них был один гвардеец и двое из десятка Бранды. В одном из варваров юноша опознал Гамалу, лежащую в луже крови. Голова у нее была пробита. «Прости, цера», — прошептал тихонько юноша. «Прости, не уберег». «Ценен!» Риз дрогнул, услышав голос Бранды. «Еще как, ценен!» Ее воины подхватили тело Кроберга и потащили в ту сторону, куда указал Дейс. И только сейчас маг увидел, что бывший шаман связан. «А если он связан?» Внутри Риза радостно застучало. «Живой! Хоть что-то хорошее, если можно принять за хорошее то, что Гамал ранен, и они оба связанные. Ну да это не впервой. Будем надеяться на удачу», — подумал про себя маг. Ее повели по пустым улицам, отчего-то Ризу это напомнило Сагарн, когда туда пришла чума. Город замер в ожидании чего-то нехорошего, страшного. Наверняка уже прошел слух, что северяне все сплошь как один дикие варвары, которые куда хуже милых гападан, и что они насилуют и грабят всех, кто попадется им на глаза, невзирая на пол и возраст. «Неужели ты думаешь, что у меня нет причин?» Голос Бранды отвлек его от размышлений. «Наверное, есть», — равнодушно ответил юноша. Ему не было дела до желания жены придать своему предательству в форму справедливой мести. Да, он исковеркал ей жизнь, но она могла отказаться от брака с ним, но предпочла пойти на коварное убийство. А теперь вовсе на предательство. «Ты исковеркал мне жизнь», — повторила вслух его мысли девушка. «Исковеркал», — невозмутимо согласился Рис. «Ты отверг меня!» — повысила голос Бранда, чувствуя, что муж и не думал раскаиваться. «Да, это так. Только не кричи. Им...» — он кивнул на идущих впереди гвардейцев. «Незачем знать о наших семейных делах». «Ты...» — девушка взбесилась, не сумев пробиться сквозь стену безразличия мужа. Если бы он хотя бы обвинил ее в предательстве, она могла считать свою месть осуществившейся. Но он оставался равнодушен, и это приводило ее в ярость. «Ты мерзавец!» Ей ничего не оставалось, как от обвинений перейти к оскорблениям. «Может быть», — не стал спорить Рис. «Только он здесь при чем?» Он кивнул на Гамалу, которого волокли позади них. «И те, кто остался лежать там?» «Он твой друг? Вот пусть и отвечает». Бранда была довольна, что наконец-то смогла хоть как-то задеть его за живое. «Жаль, только до твоей королевы добраться не смогла. Но ничего, и до нее доберусь». Вот тут Рис действительно испугался. Теперь, когда он в плену, Сафи и все его друзья останутся беспомощными перед драконом Геллерда. Видимо, это отобразилось на его лице, и Бранда восторжествовала. Ее месть все же свершилась. Не считая нужным продолжать беседу, она отстала, присоединившись к своим. «Не повезло тебе с женой», — хмыкнул Дейс, с любопытством слушавший их диалог. «Я вот предпочитаю шлюх. Привязанности, любовь, дружба до добра не доведут. К тому же, они твое слабое место. А за слабость придется расплачиваться. Ладно, не буду больше сыпать соль на раны. Мне кажется, ты смел и храбр, поэтому прими совет. Умри достойно». Риза достаточно бесцеремонно втолкнули в зал совета, несмотря на то, что он и не думал сопротивляться. Следом внесли Гамалу и положили рядом. Кроберг чуть слышно простонал, и это наполнило болью сердце юного мага, но одновременно и обрадовало его. Жив — уже хорошо. 2 года прошло с тех пор, как он был здесь. Только в прошлый раз Геллер стоял за его спиной, обещая поддержку, а теперь сидел напротив, желая его смерти. Выглядел маг откровенно плохо. Сгорбленный седой старик, подавленный чужой волей, мало похожий на Геллерда прежнего, с горящими глазами и резкостью в движениях. «Здравствуй, мастер Рис. Или как тебя теперь называть?» «Да можешь, как прежде. Мне все равно», — пожал плечами юноша, равнодушно глядящий на давешнего противника. «Ты постарел. Болеешь?» Пленник сказал это самым обыденным, даже сочувственным тоном, но Геллерд не сомневался, это было сарказмом. Он проигнорировал издевку и задумчиво принялся разглядывать заклятого врага. «Ты повзрослел», — повторил он фразу, произнесенную в библиотеке гильдии. «Возмужал. Скажи, а ты также остался наивен или жизнь тебя чему научила? Ты по-прежнему веришь в дружбу и любовь? 2 года срок немалый. Может, что-то да изменилось?» «А почему должно было что-то измениться?» «Ну как же?» — с какой-то тоской в голосе спросил Геллерд. «Тебя только что предали, обрекли на смерть. Разве это не повод усомниться в дружбе? Или ты будешь утверждать обратное?» «Ну и предали. Что с того? Ты хорошо должен знать, как это — предавать. Тебе ведь не привыкать. А предавший друг...» — он обернулся еще глазами жену. «Предавший друг на самом деле и не был другом. Так ведь, Бранда?» Девушка сердито поджала губы. Равнодушный тон мужа выводил ее из себя. Она мучительно искала оправдание своему поступку, убеждая, уговаривая себя, что это все справедливая месть, достойная расплата за то, что он сделал с ней. За то, что пренебрег ею, своей законной женой, предпочтя другую. Месть отверженной за унижение. Месть, месть, месть! Вколачивала она словно гвозди в свое сознание единственную мысль, обелявшую ее в своих глазах, но где-то глубоко свербело понимание собственной подлости, и это еще больше ожесточало сердце. «Кто она тебе?» — спросил Геллерд. «Ты будешь удивлен. Жена». «Жена?» Магистр был действительно удивлен. «Вот чего-чего, а такого я от тебя не ожидал. Насколько я помню, даже Гюльзар не смогла тебя заинтересовать как женщина». При этих словах Геллерд почувствовал укол ревности и боль утраты. С каждым новым обращением он все больше и больше ощущал себя человеком, с которого содрали кожу, и теперь каждое прикосновение причиняло неимоверные страдания. Дракон жил своей жизнью, сделав из мага выгребную яму для сброса мерзости от собственных злодеяний. То, что он когда-то усиленно загонял глубоко в себя, возвращалось обратно в виде раскаяния, и маг ничего не мог с этим поделать. Вот как-то так. Пришлось пожертвовать своей свободой ради спасения множества жизней. И, как видишь, эта жертва не сделала из меня дракона. «Что ты знаешь о жертвенности, мальчишка?» Голос Геллерда прозвучал устало. «Ты даже не можешь представить, каково это — принести в жертву что-то дорогое, оторвать от себя кусок души и плоти ради великой цели. Я и гляжу, как ты счастлив, добившись того, к чему так стремился. Скольких ты принес жертву? 10? 100? 1000? Ради чего? Ради того, чтобы то же самое сделал с тобой твой же дракон? Да пропади она пропадом, эта сила и это могущество, раз надо расплачиваться такой ценой. Мне тебя жаль». Тусклые глаза великого магистра недобро загорелись. Природный гонор еще не до конца смирился с ролью второстепенной сущности. И еще сопротивлялся, не желая стать нечто вроде БСРО дракона. Где-то внутри щемило от понимания, что мальчишка прав. Но согласиться с этим означало признать поражение, признать пустой и напрасной всю свою жизнь. «Тебе меня жаль? Ты сам-то готов принести себя в жертву ради кого-то другого? Ты понимаешь, что теперь все твои друзья обречены? А я ведь предлагал тебе спасти их, но ты не захотел. Похоже, не так уж мы и различны». «Да, мог. Но даже ценой спасения их жизни я не мог позволить тебе завладеть моей силой, потому что ты зло. А хочешь, я расскажу, что будет дальше?» «И что же?» Геллер зло усмехнулся. «Тебе не понравится. Скоро, очень скоро ты станешь убивать даже не дорогих сердцу людей, а любого вызвавшего в тебе симпатию. Понравится человек? Ты его убьешь. Покажется красивым город? Ты сожжешь его дотла. И все же пройдет год. Может, 100, 1000. Но рано или поздно дракон все же подчинится тому, что когда-то был человеком, пусть и не до конца. И тогда твоя жизнь превратится в кошмар. Ты будешь вспоминать каждую из своих жертв, сожалеть о них, мучиться раскаянием, с ужасом понимая, что нельзя повернуть время вспять и все исправить, потому что человек не может жить вообще без любви. Все, что дорого, будет мертво. Вот тогда ты захочешь умереть и будешь искать того, кому под силу забрать твое проклятие. Только найдется ли такой? Геральт мрачно смотрел на юношу. Он это знал, вернее, прочтя архив, догадывался. Но он даже представить себе не мог, насколько будет тяжело. «Ты читал записки Ульриха?» «Нет, мне незачем узнать. Я знаю это от Кардара». «Кто он такой?» «Дракон, которого я убил. Но перед смертью он рассказал о своей нелегкой судьбе, о тех мучениях, которые он испытал за 2500 лет. Так что я знаю, что тебя ждет. За все придется платить. И твоя цена будет ужасна. В твоей воле убить меня. Ты можешь убить всех, кто мне дорог. Только знай, это лишь усугубит твои страдания». Геллерт слушал и удивлялся сам себе. Известие о победе Риза над драконом его не радовало. Еще недавно его бы трясло от возбуждения, узная он о той силе, которую он мог отнять у своего плененного врага. Теперь же это вызывало лишь горькую усмешку. Ему не надо ждать 1000 лет, чтобы понять. Расплата пришла. 200 лет, в течение которых он убивал и предавал, хватило дракону, который дремал в нем все это время, чтобы повзрослеть. Рис смотрел на мага и молился всем мыслимым и немыслимым богам, чтобы Геллерт не узнал секрет золота Азаара. Ведь тогда катастрофа неминуема, и его смерть, и смерть его друзей будет напрасной. Великий магистр будет превращать свои страдания в золото и раздавать направо и налево, создавая себе славу благодетеля, на самом деле лишь увеличивая всеобщую скорбь. «Кто-то девушка», — внезапно поинтересовался Геллерт, «что вступила из-за тебя в битве». Юноша вздрогнул. Холодок страха пробежал у него между лопаток. Он не ожидал такого вопроса. Рис судорожно принялся придумывать версию, способную охладить интерес Геллерда к Сафи. «Это его сестра, королева Севера», — вместо него ответила Бранда, пользуясь моментом еще раз отомстить мужу. «А еще...» — она с ненавистью посмотрела на юношу. «Еще она его любовница». «Это правда?» — в глазах мага промелькнуло сомнение. Он по-своему расценивал услышанное. «Все-таки готовишься к возвышению». Рис дернулся в сторону жены. Даже связанный он мог сделать ей больно. Мог ударить ее, мог искалечить колено ударом ноги или хотя бы плюнуть ей в лицо. Но крепкая рука Дейза успела ухватить его за ворот куртки и отшвырнуть в сторону, прежде чем он сделал второй шаг. Юноша не удержался и упал на холодные плиты зала совета, едва не ударившись головой. Но ему удалось подняться и взять себя в руки. «Это ты так хочешь снискать уважение?» По его лицу пробежала презрительная усмешка. «Думаешь, твои воины проникнутся к тебе этим замечательным чувством, когда узнают, что ты способна на предательство?» Красивое лицо Бранды исказилось, превращаясь в маску ненависти. Горделивый Норов, дочери властителя Баграда, не желал признавать подобные обвинения, считая, что они к ней неприменимы. И все же, где-то глубоко внутри жгли огнем муки совести. «Это хорошо, что есть тот, кто готов пожертвовать собой ради тебя», — глубокомысленно сказал Геллерт. «Считаю, что нам следует пригласить ее сюда. Как думаешь, придет?» Он пристально вглядывался в глаза Риза и видел в них неподдельный ужас. Это соответствовало его замыслам, и теперь, обладая таким козырем, мог легко шантажировать юного мага. «Давай напишем ей письмо», — предложил он Ризу, как будто от того что-то зависело. «И отправим стрелой в ваш лагерь. Так же, как связывались с твоей женой. Ведь так, Дейз?» «Да, хозяин, именно так. Она со стрелой прислала нам предложение. Мы таким же способом ответили, что согласны». «А насчет предательства?» — воин обратился к Ризу. «Ты не прав. Оно благо. Если, конечно, предают не тебя. Правда, красавица?» Дейс со смешкой глянул на Бранду. В ее взгляде сквозила некая фривольность. Он оценивающе окинул фигурку женщины, нарочито задержавшись на бедрах и груди, представляя себе, каковы они на ощупь. Сделал томную физиономию, прикусив нижнюю губу, и прищуря глаза. Лицо девушки вспыхнуло от негодования и ужаса. До нее постепенно стало доходить, что это там, за стеной, она была пусть и отверженной, но женой брата королевы. А здесь? Здесь она была никем. Опозоренная изменой предательница, которую никто и никогда не будет уважать. И ее судьба теперь будет зависеть вот от такого, как этот солдафон, смотрящего на нее, словно на шлюху. Ее слепая месть привела к краху всего, чем она дорожила. Вполне возможно, что после победы Масал ее и отправят домой к отцу, но прежде заставят расплатиться по полной, и унижение, которым подверг ее Риз, покажется милым комплиментом. Но даже сейчас, когда ей открылась обратная сторона поступка, а может именно благодаря этому, желая отомстить и за это, она пошла еще дальше. «Про него не забудь сообщить», — Бранда указала на начинавшего приходить Сиагамалу. «Сдается, что за ним тоже придут». Она с вызовом посмотрела на юношу. Внутри нее все кричало, чтобы она опомнилась и прекратила позориться дальше, но остановиться уже не могла, отчаянно внушая себе, что во всем виноват только Риз. «Дейс, развяжи их», — приказал маг, — «и запри у меня в кабинете». Приказ Геллерда удивил юношу, никак не ожидавшему такого снисхождения к нему. Ведь маг мог и не знать, как он обращается в дракона и откуда берет силы для этого. К тому же в арсенале Риза оставались его пусть и скромные, но навыки боевого мага, привитые еще Урсоном. Но он ошибся, преждевременно заподозрив противника в неосторожности. Прежде чем его развязать, Дейс надел ему на шею серебряный ошейник, заведомо лишая возможности использовать магию. В довершение, будто этого было мало, воин после того, как развязал его, нацепил ему на руки такие же браслеты. Дейс кивнул своим подчиненным на Кроберга и грубо толкнул юношу в сторону лестницы. «Располагайся!» — вталкивая его внутрь кабинета, произнес Полутысяцкий. «Скромные апартаменты великого магистра в твоем полном распоряжении». За ним следом двое внесли Гамалу. Он уже почти пришел в себя, и они сочли возможным усадить его на стул. Варвар не удержался и подставил ногу одному из гвардейцев в надежде хоть немного навредить напоследок. Но воин был начеку и вместо того, чтобы упасть, ударил Кроберга под дых. «Отставить!» — лениво укорил подчиненного Дейс. «Они гости хозяина. Нам не следует их обижать. Вот!» Он достал из кожаного кошеля, пристегнутого к ремню, свернутую в рулон материю. «Перевяжи, друга. Мы же не звери. Надеюсь, сможешь сам распутать веревки. А то, боюсь, этот варвар бросится на нас, и нам придется его поколотить». Они уже все вышли, когда Дейс обернулся и, поскребя давно небритый подбородок, спросил у Риза. «Слушай, можно я приударю за твоей женой?» Он непринужденно улыбнулся и добавил. «Шучу, шучу, успокойся. Мне не нужно твое разрешение». И, громко рассмеявшись, исчез за дверью. «Ты как?» — спросил юноша Гамалу. «Сносно. Голова только гудит и подташнивает. А так жить можно». «Вот только долго ли?» Понуро обозначил свое отношение к произошедшему Риз. Теперь, когда у него не было ни эликсира, ни возможности применить магию, он оказался в беспомощном положении, как и всякий другой неодаренный. «Тебя следует перевязать», — предложил юноша, готовя подаренный Дейзом бинт. «А, ерунда», — пощупав рану на голове, отмахнулся Варур. «Не кровоточит, и ладно. Давай думать, как быть дальше». Но Риз пал духом. Мысль о том, что благодаря его неосторожности Геллерду удастся заманить в ловушку Сафи, а, возможно, и Церу, совсем доконала юного мага. Он сел на пол и, обхватив голову руками, раскачивался взад-вперед, словно старался убаюкать больной зуб. Гамала, с трудом встав со стула, пошатываясь, подошел к окну. Распахнул его и вздохнул свежего воздуха. «Высоковато», — прокомментировал он, и опорожнил содержимое желудка вниз на едва успевших отскочить стражников из числа гвардейцев. Его еще несколько раз вырвало, после чего он сплюнул и утер рот рукавом. Все так же шатаясь, принялся обследовать комнату, ища все, что можно использовать в качестве оружия. Наконец он добрался до небольшого, обитого серебряными полосами ящика. «Слышь, маг, что это?» — спросил он, открыв крышку, предварительно сбив с него замок подсвечником. «Может, встанешь и глянешь?» Рис безучастным видом поднялся на ноги и подошел ближе. Ему стоило только взглянуть на содержимое, как его настроение изменилось. Юношу словно подменили. Глаза заблестели, выражение лица приняло радостный вид, а руки сами потянулись к ящику. «Да ведь это же...» «Стой!» Гамала, превозмогая слабость, оттащил его в сторону. «Это она?» «Да!» Рис обнял друга за плечи. «Это руда! Какой большой кусок! Аж голова пошла кругом!» Он вожделенно смотрел на серо-синий камень, способный решить все его проблемы. «Я же теперь смогу стать драконом!» «Подожди!» — остановил его порыв Гамала. «Ты же ведь не думаешь, что твой Геллерт просто так оставил нас здесь, наедине с этим?» Он указал пальцем на ящик. «Он наверняка специально это устроил. Надо подумать». «Да чего думать? Он рассчитывал на это!» Рис показал запястье, украшенное серебром. «Ты же сможешь их разомкнуть?» «И ты меня вот так отпустишь?» Высоко в небе огромными кругами парил орел. Весна еще только готовилась передать свои права владения лету, и молодая зеленая листва приветствовала путников, едущих не торопясь, хотя один из них с удовольствием пришпорил бы коня и покрыл оставшееся расстояние втрое быстрее. Но молодой человек слишком почтительно относился к своему спутнику, чтобы позволить себе подобное. Он набрался терпения и пристроился рядом со стариком, без спешки трусившим по дороге. Впрочем, даже по желанию ехать быстрее, им пришлось бы оставить мула, еле плетущегося за ними. «Я не намерен удерживать тебя силой!» Вторым всадником был невысокий, довольно крепкий старик с окладистой бородой, слегка сгорбленным носом и цепкими умными глазами. «Мне это ни к чему. Это нужно тебе. Все, что ты умеешь, все, чему научился, возможно, только в моем присутствии и с моей силой. Чтобы ты мог воспользоваться своей, тебе предстоит что-то вроде инициации, экзамена на зрелость. А захочешь ли ты его сдавать, решать тебе». «А что мне для этого нужно будет сделать?» Юноша с опасением взглянул на учителя. Тамадар ответил не сразу. Они проехали еще с минуты, прежде чем старик продолжил. «А ты как думаешь?» Потрепав гриву коня, усмехнувшись, он таинственно посмотрел на Геллерда. «Сделать выбор!» Юношу это несколько обескуражило. Он был не глуп, но некоторая доля тугодумства была ему присуща. Касательно учебы, Геллерд отличался хорошей усидчивостью, послушанием и трудолюбием. Никогда не задавал лишних вопросов и прилежно занимался как на тренировочной площадке вместе с наемниками, так и предаваясь медитации в одиночестве. Но задай ему вопрос, зачем все это нужно, пожалуй, он не нашелся бы, что ответить. Велено учиться. Учится. А зачем? Пусть этим озадачивается учитель. Хотя быть магом его прельщало. Чувствовать свою избранность, умение делать то, что другим неодаренным от природы и не снилось, тешило самолюбие вчерашнего сына фермера. Он представлял себя завидным женихом, отказать которому отец невесты попросту не посмеет. Маг — это сила. А толстый ворот силу уважал. Недаром хотел выдать Шазу за сынка баронского десятника. А теперь оказывается, что никакой он не маг, и что все его умения и знания ничего не стоят вдали от учителя. Это сильно расстроило юношу. Но все же оставалась надежда, что, пройдя испытание, он все же станет волшебником. И это куда лучше, чем быть простым фермером. «Шаза?» — боясь убедиться в своих подозрениях, спросил ученик. «Вот чего не знаю, того не знаю», — ответствовал Тамадар. «Тебе решать. Но от чего-то придется отказаться. За все надо платить, и плата должна быть дорогой. Загляни в себя». Найди то, что будет достойно быть принесенным в жертву силе. Или забудь о магии. «А если я все-таки...» «Послушай», — перебил его учитель. «Мне ужасно не хочется выслушивать твои стенания на этот счет. Разберись сам. Скажешь «нет», и я тут же уеду, даже не подумав уговаривать. Значит, таково твое решение. Ты 2 года ждал, и, мне кажется, для себя все решил». Так оно и было. Геллер ждал долгих 2 года этого дня. Юноша ни в чем не мог себя упрекнуть. Все это время он думал только о Шазе и о своем возвращении к ней, и ради нее готов был отказаться от магии. Но все же где-то глубоко внутри надеялся, что что-то да останется при нем из тех знаний, которыми наделил его Тамадар. Во всяком случае, умение владения клинком никуда не денется. Он был здесь всего раз, когда его избранница приболела и не пришла на свидание. Ворост, как и все соседи, с опаской относился к его семейству, и чего доброго, запросто мог вместе с сыновьями поколотить Геллерда, благо отпрыски были ему под стать, такие же здоровяки. К тому же его появление могло скомпрометировать девушку, и тогда родительская опека стала бы куда строже, а Гелли уже привык к частым свиданиям. Тамадар остался возле леса, предоставив молодому человеку возможность поговорить наедине с возлюбленной. Геллерд испытывал некоторую неловкость, покидая старика. Он знал, что вернется самое позднее через час и объявит о своем отказе стать магом. Его печалила предстоящая разлука с учителем. За 2 года он к нему привык и почитал как отца. Но через 5 минут Геллерд позабыл о нем. Ноги сами понесли его к дому Шазы. Добротный, подогнанный доска к доске высотой почти по плечо юноши забор, окружавший двор Вороста, позволял незаметно приблизиться к дому. Вряд ли была в этом необходимость. Все домочадцы мужского пола по обыкновению должны были в это время работать в поле. В доме могли оставаться лишь женщины. А женщин всего 2. Супруга хозяина и его дочь. Все же Геллер счел разумным пригнуться, стараясь до поры скрыть свое присутствие. За забором кудахтали куры и гоготали гуси. Из сарая доносилось похрюкивание. Свиньи Вороста были отменными, и лорд-барон брал налог с арендатора исключительно свининой. Среди всех этих звуков юноша внезапно разобрал 2 женских голоса. Он рискнул выпрямиться и посмотреть. Обе девицы стояли в воротах и перешептывались, иногда тихонько хихикая. В одной из них Геллерд признал Шазу. Она стояла спиной к нему в красиво расшитом просторном платье с волосами, убранными под платок. Девицу, с которой она разговаривала, он тоже признал. Соседка, на 3 года старше Шазы, вышедшая замуж незадолго до его отъезда. Девица была на сносях. Увидев возлюбленную, у юноши закружилась голова и бешено застучала внутри. Он больше не желал ждать и прятаться. Будь что будет. Если что, ученик Тамадара сможет за себя постоять, а коли сложится, то и сразу попросить руки дочери. Геллерд быстро завернул за угол и пошел к воротам. «И скоро?» — спросила Шаза. «Да вот на днях», — горделиво поглаживая круглый живот, ответила соседка. «Бабка-повитуха сказывала, 2 недели. Они снова захихикали. «А твой-то скоро ли вернется?» «Со дня на день», — ответила Шаза. «Жду не дождусь. Соскучилась». Чувство нежности накрыло теплом сущность юноши. Она его ждала. «Ой!» — прикрыв рот ладошкой, вскрикнула соседка, увидев приближающегося Геллерда. «Никак!» Из-за створки ворот выглянула любопытствующая головка Шазы. По лицу юноши расползла счастливая улыбка. Он пустился почти бегом, влетел в ворота и увидел. «Геля, ты...» Глаза девушки ошарашенно смотрели на него, а ее руки прижались к груди, словно пыталась спрятаться за ними. С глупой улыбкой, более похожей на испуг, девушка подалась назад, во двор. Геллерд вздрогнул, лицо его задергалось, плавно превращаясь в гримасу отвращения. «Прости», — тихонько прошептала Шаза. «Так батюшка повелел». Взгляд юноши упал вниз, туда, где, прячась за складками платья, скрывался почти такой же круглый, как у ее собеседницы, живот. Перед глазами потемнело. Мозг покинули все мысли, как будто ударили по голове тяжелым боевым молотом. Вся его сущность заполнилась яростью и гневом. Левая рука сама протянулась вперед и сжала горло возлюбленной. «Геля, не надо!» Умоляюще прохрипела девушка, тщетно пытаясь разжать пальцы бывшего жениха. «Прошу, пощади!» Геллерд не пощадил. Пальцы судорожно сжались, ломая трахею. Он даже не сразу отпустил тело. Лишь когда оно повалилось на землю, юноша смог разжать их. Соседская девица, придерживая живот, медленно отходила назад, пока не уперлась спиной в опору ворот. Тут она принялась визжать, хотя Геллерд и не думал причинить ей какой-либо вред. Ему было не до этого. Гнев постепенно отступал, сменяясь ужасом от содеянного. На крик из сарая со свиньями выскочил один из сыновей Вороста с вилами в руках. Увидев тело сестры, лежащим на земле, он сразу бросился на пришедшего, перехватив древко двумя руками, даже не стряхнув с инструмента навоз. Юноша машинально, не задумываясь, протянул ладонь к колодцу, мысленно представляя воду в нем, и бросил ледяную стрелу в набегавшего фермера. Получилось плохо. Замерзшая вода превратилась в шар и смогла только ошеломить и на миг задержать нападающего, разлетевшись брызгами, но не остановить. И тут на выручку молодому магу с небес упала большая птица. Она опрокинула здоровяка на землю, а подскочивший Геллер добил его ударом меча в спину. Беременная девица перестала визжать и, часто-часто дыша, глядела на мага полными ужаса глазами, но он, не обращая на нее внимания, выбежал со двора и бросился к лесу. «Ты знал, что так будет!» Полдня они проехали, не разговаривая. Тамадар не торопил. Он хорошо знал, что творится в душе спутника. А если учесть, что часть своих прошлых страданий он скинул на ученика, то Геллерду оставалось только посочувствовать. «Да», — лаконично ответил маг. «И тем не менее...» — юноша с трудом сдерживал ярость. «Ничего мне не сказал?» «А зачем? Так или иначе это бы случилось. Не обольщайся на этот счет. Ты ведь до последнего хотел стать магом, не так ли? Нашелся бы другой повод. Я ведь тебя успел узнать. Ты честолюбив, силен, обладаешь волей. А девка? Поверь мне, старому, тебе еще не раз придется идти на жертву». «Но я не думал о ней как о жертве», — закричал Геллерд. «Я любил ее». «Но я в этом и не сомневался. Так она стояла между тобой и занятием магией. Ты сделал выбор и принес ее в жертву. Мой тебе совет. Постарайся забыть». Юноше захотелось завыть, но он сдержался. И, как многие, пытаясь найти утешение в боли других, спросил: «С тобой было так же?» Тамадар выставил в сторону руку, на которую тут же сел Беркут. Маг с нежностью погладил голову птицы и вновь отправил ее в полет. «Поехали!» С долей тоски в голосе предложил он. «Поехали, нас ждут дела!» Геллерд понял, что не одинок в своем несчастье, и это в какой-то мере примирило с потерей. Но боль от этого не стала слабее. Двое всадников в предрассветных сумерках степенно подъезжали к воротам. Им даже не пришлось перед ними останавливаться, чтобы объявить о себе. Створы открылись, и оба въехали в столицу империи. Их ждали. «Следуйте за мной», — приказал подошедший к ним воин с серебряной полоской десятника на шлеме. «Великий магистр вас ждет». 8 подкованных копыт мерно цокали по мощенной камнем мостовой. Сопровождавший их воин шел впереди, не оглядываясь и не сомневаясь, что всадники будут следовать за ним, куда бы он их ни повел. В полном молчании, провожаемые взглядами немногих случайных утренних прохожих, с опаской глядящих на грозных седоков, они прибыли к башне совета. Большой каменный дракон, изящно выгибаясь над входом, распростер громадное крыло над двумя стоящими на страже гвардейцами. Всадники, все так же не проронив ни слова, спешились, передав поводья своему провожатому, и проследовали к дверям. Один из стражников открыл перед ними проход, пропуская внутрь. «Добро пожаловать!» — раздался уже знакомый им голос. «Ваше оружие!» — потребовал подошедший воин в красном плаще и в шлеме, украшенный серебряной фигуркой дракона. «Оставь их, Дейс!» — снисходительно произнес все тот же голос. «А вы имейте в виду, не торопитесь обнажать оружие, иначе сразу умрете». Навстречу им вышел высокий старик с седой головой, но все еще способный держать осанку, хотя было заметно, что это давалось ему с трудом. Теперь они смогли его признать. Примерно с месяц назад им приходилось встречаться, только тогда он выглядел куда моложе и величественнее. В руках у него был посох с стальным набалдажником и острым каменным навершием. «Жабье вымя, это посох Гамалы», — еле слышно произнес один из пришедших. «Оружие доставать нельзя. Тогда я задушу его голыми руками». «Подожди, цера», — так же тихо сказал второй. «Давай послушаем, что он скажет». И уже громче добавил. Ты предложил обменять две жизни на две жизни. Мы готовы к обмену. Старик сделал знак, и с лестницы, ведущей вверх, послышались шаги. Пока те спускались, он внимательно изучал тех, кто пришел добровольно умереть. Две женщины. Одна молодая, едва ли старше 18. Красивая, гордая, стоящая по-мужски, широко расставив ноги, без страха смотрящая на него. Вторая, уже давно разменявшая четвертый десяток, много чего повидавшая, но все еще привлекательная, несмотря на суровую внешность, женщина с презрительной ухмылкой, демонстративно положив руку на боевой топорик, деловито осматривающая зал. Обе, судя по доспехам и оружию и шлемам, воины. И та, и другая пришли сюда отдать жизни за своих мужчин. Старик испытал чувство зависти. Никто и никогда не сделал бы для него подобного. Никто, кроме Гара, его побратима. Но то ребенок, который мало что понимает. Что будет, когда он вырастет и поймет цену собственной жизни? Тем временем с лестницы спустились трое. Гвардеец и юноша, поддерживающий крупного мужчину. При виде своих женщины оживились. «Дьяволы! Зара-зара!» — тихонько выругалась та, что моложе. «Гамал ранен». «Вижу. Не слепая», — ответила та, что постарше. «План меняется. Действуем вдвоем. На них не рассчитываем». Юноша встретился глазами с девушкой. Он знал, что она непременно придет, откликнувшись на недвусмысленное предложение, но все-таки надеялся, что найдется что-то, способное помешать ей явиться сюда. «Зачем?» — еле слышно прошептал он. «Сафи, ну зачем?» Лицо девушки просияло, и она мягко улыбнулась в ответ. Геллерду удалось перехватить этот взгляд, хотя имени он и не расслышал. «Кто ты?» — с подозрением спросил он, глядя на юную деву-воительницу. Девушка выдержала паузу, словно обдумывая, достоин ли спрашивающий ответа. «Мое имя леди Сафи», — гордо заявила она. «Я дочь Харрига по прозвищу Быстрой, королева Севера. Кто ты?» Геллер чуть заметно вздрогнул, услышав это имя, хотя готов был к чему-то подобному. Но чтобы еще и имя совпало. Конечно, она мало походила на ту, которую он предал и обрек на смерть. Разве что... «Сними шлем!» — дрожащим голосом потребовал маг. Сафи усмехнулась, неторопливо расстегнула под подбородочный ремешок и стянула шлем. Мотнув головой, раскидала кудри по плечам. Неприятный холодок пробежал между лопаток Геллерда. Он ее узнал. Это она, обнажив клинок, встала в песках между ним и юным магом. Это ее он испугался и сбежал с поля боя, преследуемый страшными словами пророчества. «Даже мертвая я приду за тобой. Даже мертвая приду». Покрывшись ледяной испариной, маг все же смог взять себя в руки. Правда, на это ушло несколько мгновений, слишком долгих, чтобы присутствующие смогли обратить на это внимание. А девица продолжала смотреть ему прямо в глаза, и Геллерд, как и 200 лет назад в первую встречу с юной воительницей, не смог выдержать этот взгляд и отвернулся. «Я великий магистр гильдии магов. Мое имя Геллерд». Маг постарался произнести это с должным достоинством, но голос подвел и вышло неубедительно. «Скажи, король Фредер имеет к тебе какое-нибудь отношение?» «Он мой предок», — начиная чем-то догадываться, ответила Сафи. «Меня назвали в честь его дочери, первой девой воина в нашем роду». Ее лицо презрительно сморщилось. «Уж не ты ли тот маг, что предал ее и короля Фредера?» Геллерда будто ударили по лицу. Он даже отшатнулся, сделав попытку прикрыться рукой. Капля пота потекла по его виску. Губы дрогнули. Маг не посмел ничего возразить на страшное обвинение. «Да!» — стараясь разозлить себя, признался он. «И не предал, а наказал ее и строптивого папашу за непокорность и смуту». С каждым словом ему все больше удавалось убедить себя в собственной правоте. «И хватит об этом. Ты здесь по другой причине. Я хочу, чтобы он...» — маг указал на Риза. «Стал драконом. В полном смысле. Ты меня понимаешь?» «Я не стану этого делать», — тихо, но твердо сказал юноша. «Ты меня не заставишь». «Тогда я убью вас всех, и ты не помешаешь мне. А убив ее, хотя бы сможешь попытаться отомстить. У тебя нет выбора». «Есть. Я просто не стану этого делать», — повторил Рис. «Я не желаю становиться таким, как ты. Можешь всех нас убить, но придет время, и мы станем сниться тебе в твоих кошмарах». «Можешь начать с меня», — выкрикнула Сафи, и, выхватив меч из ножен, швырнула магистру под ноги. Стальной клинок, громко звеня по мраморным плитам, упал в метре от Геллерда. «Напомни, я даже мертвая приду за тобой». Спустя 200 лет все повторялось вновь. Он снова должен был ее убить. Так же, как он убил Гюльзар и многих других. Фраза огнем обожгла сущность, вызвав мучительное желание умереть, лишь бы больше ее не слышать. Мага скорчила от боли, ставшей почти физической, терпеть которой не было сил. «Замолчи!» Отшвырнув в сторону посох, закричал Геллерд, обхватив голову руками. «Я не желаю этого слышать!» Все были так увлечены происходившим в зале, что никто не обратил внимания на воина в шлеме с фигуркой дракона. Дейс неприязненно слушал всю беседу, а когда увидел, что хозяин сначала замер в неуверенности, а после согнулся пополам, словно его ударили в живот, посчитал это проявлением слабости и по-своему решил помочь хозяину стать собой. Он обернулся к гвардейцу, стоявшему у дверей, и щелкнул пальцами. Стражник приоткрыл створку, и в проеме тут же появился ребенок, мальчик лет 8. Выхватив маленький кинжал, он бросился к бьющемуся в истерике магу. «Они хотят его убить», — внушал ему Дейс 3 часами ранее. «Понимаешь? Убить. И только ты сможешь помочь брату их одолеть. Обещай мне, что поможешь ему». Мальчик пообещал и сдержал слово. Он прямо от дверей бросился к стоящему на коленях великому магистру, готовясь защитить его. «Брат, я иду к тебе!» Успел выкрикнуть он, прежде чем огненная струя пламени устремилась к нему. Никто не успел понять, что произошло. Огромная черная тень заполонила ползала, упираясь в потолок и изрыгая огонь. Остальной половиной овладела, ломая колонны, другая такая же черная тень, подставив грудь под струю пламени, спасая всех, кого она могла сжечь. Задрожала башня, сбрасывая вниз куски потолка, грозя похоронить заживо собравшихся. «Гар!» — раздался истошный вопль Геллерда, пришедшего в ужас от содеянного. Дракон, выполнив свою миссию, растаял, разрешив основе испытать муки раскаяния. «Я не хотел!» Геллерд не видел, что творится кругом. Ему, обезумевшего от осознания, что мог убить брата, было не до этого. Его не заботил стоявший перед ним дракон. Он ничем не угрожал и не мог причинить магу вреда. Монстр был занят спасением всех, кто находился в башне, поэтому Гамала, бросившийся подбирать посох, остался незамеченным. Но как только Кроберг отвел древко для замаха, Геллерд, движимый инстинктом тотема, обернулся. Их глаза встретились. Вокруг мага вновь стал вырастать контур чудовища, но Геллерд усилием воли в последний момент сдержал его появление. Он больше не желал быть рабом новой сущности. Вся его долгая, казавшаяся нужной жизнь, полной мучительного выбора, пронеслась перед ним, болью и тоской резанув по сердцу. У него был выбор, и не было его. Приходилось выбирать между вечной скорбью и смертью. Он предпочел смерть. Светящееся каменное острие без труда пробило грудную клетку и разорвало сердце. «Гар!» — похрипел умирающий и завалился на спину. Заглушая грохот рушащегося потолка, загудел, превращаясь в белое облако, призрак дракона, извиваясь по белому посоху, вырывая его из рук бывшего шамана и вливаясь в тело мага. Геллерд был мертв. Сафи, подхватив упавшего мальчишку за пояс, рванулась к выходу, в котором уже скрылись охранявшие его гвардейцы. Но на ее пути встал Дейс с обнаженным мечом, готовый доделать то, что не успел хозяин. Она, продолжая двигаться по инерции, уже не успевала увернуться, и удар тяжелого меча должен был разрубить ее пополам. Прилетевший из-за ее спины топорик Церы сшиб серебряную фигурку со шлема солдата, сбивая атаку и отшвыривая его назад. «Уводи мальчишку!» — громко сказала женщина, вытаскивая второй топор. «Я займусь им! Рис!» — крикнула она, обращаясь к юному магу. «Мальчик мой, потерпи немного, я попробую управиться быстро». Она перехватила оружие двумя руками и приняла на пластину топорища боковой удар пришедшего в себя Дейза. Вывернула его меч вверх и, зажав клинок между топорищем и выступающим краем лезвия, дернула вниз. Оружие выскользнуло из руки гвардейца. Следующим ударом Цера, пробив панцирь, ударила в основание шеи, разрубив ключицу и повергая воина на колени. «Гамала!» Варварка с усилием выдернула топор и оттолкнула ногой мертвое тело. «Гамала, уходим! Рис, я все! Сворачивай свою ящерку и за нами!» На перепончатые крылья падали кирпичи и обломки балок. Брызнула мозаика витражей, засыпая цветным стеклом пол. Сфера башни медленно проседала, выталкивая стены наружу, грозя раздавить каждого, кому не доставало ума сбежать. Громадное тело дракона, уперевшись в него шеей и спиной, из последних сил старалось задержать обрушение, давая возможность спастись тем, кто еще не успел покинуть обреченное здание. «Уходите!» — словно из ниоткуда прозвучал голос юноши. «Я должен остаться!» Создавалось впечатление, что ему безразлична собственная судьба. Тело монстра прогибалось под тяжестью разваливающегося потолка, не в состоянии сдержать его вес. Варварам не понадобилось повторять дважды. Гамала, вырвав из тела Геллерда свой посох, подскочил к Цере и подтолкнул ее к выходу. Едва они выскочили наружу, дракон поджал крылья, сворачиваясь клубком, надежным куполом укрывая основу и труп великого магистра, из которого рвалась наружу в поисках нового хозяина голубая нить силы. Башня рухнула, погребая под собой Риза и его мертвого врага. Дюжину гвардейцев, Сафи, Гара и обоих кробергов обсыпало мелким кирпичом, окутав облаком пыли, ненадолго скрыв от них ставшие руинами некогда величественное здание. Спустя несколько мгновений осевшее облако открыло вид на гигантскую кучу битого мрамора и гранита, посреди которого нелепо торчало задранное вверх каменное крыло дракона, словно надгробие над могилой мира магов, над которым кружил, превращаясь в маленький вихрь, оставшийся бездомным стон великого магистра Ульриха. «Рис!» — тихо позвала Сафи, не веря в произошедшее. «Рис!» — ее крик разрезал утренний воздух. Она в отчаянии бросилась к руинам, готовая голыми руками разгребать завал, но Цер и Гамала успели ее перехватить. Девушка билась в их руках, не желая мириться с потерей. «Нет, Рис, ты не можешь меня оставить!» Словно услышав ее, руины затряслись, и над грудой обломков показалась черная чешуйчатая спина с большими загнутыми к низу шипами, потом длинная шея, и, наконец, раскидывая обломки творения Ульриха, появились крылья и громадная голова дракона. Красные, безумные глаза монстра с яростью и ненавистью искали того, кто мог бы ценой своей жизни удовлетворить его жажду убийства. Оцепеневшие от подобного зрелища кроберги не смогли удержать Сафи, и девушка кинулась к чудовищу. Жуткая морда устремилась к ней, готовясь испепелить безумную, соглашавшуюся стать добровольной жертвой. «Рис!» Снова как в Каиште, Сафи стояла перед ним со слезами на глазах, отвоевывая у зла самого дорогого ей человека. «Рис, это я!» Она бесстрашно протянула к дракону руку, кладя ладонь на пышущий жаром нос, погладила шершавую чешуйчатую кожу и поцеловала верхнюю губу, оскалившей страшные зубы пасти. «Рис, вернись ко мне. Я люблю тебя». Дракон растаял, уступив то ли основе, то ли просьбе, владеющей даром. Так или иначе, но они совершили, казалось бы, невозможное. Второй раз одолели то, что до них никто не мог одолеть. Юноша, обретший свой прежний вид, покачнулся и упал на колени. Энергия камня, хранившегося в кабинете Геллерда и украденная юным магом, была истрачена не до конца, и требовалось много воли удержать ее в себе. Сафи кинулась его поднимать. Опомнившиеся варвары тут же бросились ей на помощь. Замершие в изумлении гвардейцы не препятствовали им, только благодаря мужеству, которое воспитывали в них с самого детства, они не посмели покинуть площадь перед башней магов, но не представляли, как им быть дальше. Поднятый с колен Рис, преодолевая слабость, отстранил друзей и направился к ним. «Я ваш новый великий магистр», — нетерпящим возражения тоном обратился он к воинам, — «и желаю видеть вашего императора».